Чингис Абдулаев. «Океан ненависти. Три цвета крови». Романы. Ростов-на-Дону. Харьков. Профпресс. Феникс. Грампус 8. 1997 год. «Океан ненависти». Глава первая. Этот экзотический уголок еще не был известен многим охотникам роскошного отдыха, так любившим открывать новые места. Расположенный примерно в 100 километрах от Стамбула, рядом с небольшим городком Селиври, этот курорт уже успел заслужить репутацию одного из самых фешенебельных на побережье Мрамор. Он не слышал об этом местечке и никогда не бывал там, пока ему не позвонил старый знакомый, горячо рекомендовавший этот курорт. Он не любил шумных мест. С годами ему стала нравиться изысканная строгость элитарных отелей, где совершенно спокойно и почти не бывает назойливых журналистов, так надоедавших своим постоянным вниманием. Кроме того, он никогда не останавливался под собственным именем, предпочитая регистрироваться в отелях под вымышленным, которым никто не мог интересоваться. Но слух о знаменитом аналитике Дронго все равно шел впереди него, и его часто узнавали даже тогда, когда он хотел остаться инкогнито. Приехав в Селиври, он снял не обычный номер в отеле, а виллу, находившуюся напротив большого бассейна. На этом курорте можно было занимать виллы, расположенные с правой стороны от дороги, ведущей к морю. Двухэтажные здания располагались таким образом, чтобы все балконы были обращены к морю и солнцу, а с левой стороны от этих строений находился большой плавательный бассейн, в котором с утра до позднего вечера загорали и купались приехавшие сюда французы, американцы, немцы. Здесь действительно было красиво. При въезде гости сразу обращали внимание на находившееся справа от основного здания отеля казино, в котором по вечерам кипели страсти и проигрывались нешуточные суммы. С левой стороны был вход в отель. При этом дорожка, по которой шли гости, была сделана из стекла, и под ногами были видны сады и фонтаны, находившиеся прямо под этим стеклом. А в самом здании струились фонтаны и располагались многочисленные бары, позволявшие гостям насладиться превосходной кухней местных кулинаров. Говорили даже, что шеф-повар отеля японец, и отведать кулинарные изделия его рук приезжали гости даже из Стамбула и других городов Турции. Из холла отеля лестницы вели вниз, в рестораны, выходившие террасами на море. Еще ниже были расположены сауна, тренажерный зал, массажная, откуда можно пройти к закрытому бассейну, находившемуся под большим стеклянным колпаком. Закрытые и открытые бассейны были расположены рядом, и можно было попасть из одного в другой. В закрытом бассейне размещался еще один маленький бассейн с забавными аттракционами для детей. Здесь же было отведено специальное место для еще одного мини-бассейна с гидромассажем. Выйдя из стеклянного яруса, можно было попасть в открытый бассейн, где располагался большой бар для посетителей. Официанты обслуживали гостей прямо у бассейна. Еще дальше два кафе, в которых кроме традиционного кофе подавали и крепкий турецкий чай. И, наконец, спустившись по лестнице или пройдя по дороге мимо двухэтажных домиков, можно было попасть во французский ресторан, находившийся в саду. Или спуститься еще ниже и выйти к последнему бассейну с морской водой. Рядом находился небольшой залив, где желающие могли покататься на небольших яхтах и лодках. Словом, на курорте были продуманы все условия для прекрасного отдыха. И если раньше на курорте в основном звучала немецкая и английская речь, то сейчас можно было услышать русскую, варьирующуюся от среднеазиатских акцентов до украинского говора. Легче всего было приезжим азербайджанцам. При почти полной тождественности языков они чувствовали себя в Турции как дома, общаясь с местным населением на родном языке. В последние годы, благодаря бурному накату челноков на Стамбул и другие города Турции, во многих отелях, ресторанах и магазинах появились люди, знающие русский язык. А вокруг большого стамбульского базара Гапалы-Чарши появились рестораны с меню, написанными по-русски. Практически во всех магазинах работали девушки из стран СНГ, общавшиеся с покупателями на привычном им русском языке. Дронго, расположившись на круглом балконе виллы, наблюдал, как напротив, в нескольких метрах от него, резвилась группа молодых женщин, выделявшихся среди остальных стройными красивыми фигурами. Одетые в красивые купальные костюмы, столь модные в нынешнем году, и скорее обнажавшие все достоинства, чем скрывавшие их, девушки весело щебетали по-русски, и Дронго невольно прислушался, уже понимая, что гости прибыли из России. Женщины обсуждали достоинства какого-то мужчины, не стесняясь в выражениях. «Да я тебе говорю, он всегда такой», — горячилась одна из них, пышнотелая блондинка в темных очках с приделанным к ним носом, защищавшим от сильного солнца. «Вечно строит из себя какого-то супермена». «Нет, ты его просто не знаешь», — возражала ее подруга. У нее были удивительно длинные ноги, словно она их специально выращивала, и затянутые в тугой узел тяжелые темные волосы. Третья молодая женщина почти не вмешивалась в разговор, предпочитая слушать. Она была также брюнеткой с распущенными волосами, которые время от времени просто отбрасывала характерным движением головы за плечи. «Как это не знаю?» — возмущалась блондинка. «Я знаю его уже столько лет». Еще с 89-го года, когда у него вообще не было денег. Всегда такой нервный и такой задавака. «Ты его знаешь не так, как я», — возражала длинноногая красавица. «Он просто много вкалывает, и у него бывает потребность расслабиться, отдохнуть, снять напряжение. Мужику нужно давать немного воли, иначе он начинает сходить с ума». «Ах, Инна», — сказала блондинка, — «вечно ты со своими теориями». «Вот доиграешься, он и тебя бросит». «Не бросит», — улыбнулась длинноногая Инна, так уверенная в себе, как бывают уверены только очень красивые женщины. К ним подплыла еще одна женщина. В отличие от своих подруг, она была несколько постарше. Ей было лет 30, и волосы на голове были прикрыты изящной красно-синей шапочкой. Выйдя из бассейна, она сняла шапочку, тряхнула головой, рассыпая очень длинные темно-коричневые кудри. «А ты что думаешь, Юля?» — призвала ее в качестве арбитра блондинка. «Как тебе, Виктор?» «Мне-то какое до него дело?» — равнодушно ответила та. «Пусть Инна о нем думает». «Вот видишь, Света?» — обратилась к блондинке довольная Инна. «Все на моей стороне. Я тебе говорю, что ты не знаешь жизни». «Ну а ты чего молчишь?» — спросила Света брюнетку с распущенными волосами. Та повернулась. И Дронго увидел ее четкий профиль, словно сработанный по заказу лучшим скульптором. У нее были тонкие, идеальные черты лица. Она нахмурилась и вдруг громко сказала: «А, по-моему, он самое настоящее дерьмо». И, бросившись в воду, поплыла к другому краю бассейна. «Как интересно», — подумал Дронго, — «четыре женщины и четыре разных мнения об одном и том же человеке. И, кажется, не все говорят искренне». Впрочем, это не его дело. Он все равно уезжает отсюда через несколько дней. Он еще раз взглянул на молодых женщин и, отвернувшись, пошел в свою гостиную. Проблемы какого-то Виктора его не интересовали. Вечером, за ужином, он вновь обратил внимание на эту группу. Впрочем, на женщин невозможно было не обратить внимания. Все четверо действительно были красивы, и многие мужчины в зале на них засматривались. Однако, к огорчению возможных воздыхателей, у всех четырех женщин были свои кавалеры, появившиеся почти вместе, очевидно, спустившиеся в ресторан после довольно усердного возлияния в баре. Среди этой четверки выделялся один. Высокий, красивый, похожий на киноактера. Он подошел к Инне, поцеловал ее в шею. Дронго догадался, что это и есть тот самый Виктор, о котором так жарко спорили молодые женщины у бассейна. Рядом с блондинкой сел коренастый, широкоплечий мужчина лет 35 с угрюмым, недовольным лицом. К брюнетке, столь категорично высказавшейся о Викторе, подсел парень лет 20. Он все время улыбался, глядя по сторонам, и почти не обращал внимания на свою спутницу. Молодой человек спустился к ужину в шортах и майке и постоянно поправлял очки, словно они спадали с его носа. А рядом с Юлией сел другой молодой человек, удивительно похожий и не похожий на Виктора. Дронго подумал, что так бывают отличные и схожие лишь очень близкие родственники. Гости обычно предпочитали ужинать на террасе, наслаждаясь видом спокойного моря. но эта восьмерка, опоздавшая из-за мужчин на ужин, вынуждена была разместиться в закрытом зимнем зале недалеко от Дронго. Ужин представлен обилием блюд, расположенных на нескольких столах, выставленных в одну линию. Молодые повара в белых колпаках ходили по залу, по ходу дела непрерывно, поправляя, добавляя или размешивая все это кулинарное великолепие. Каждый вечер ассортимент полностью обновлялся, и количество блюд превосходило разумное число в десятки раз, поражая разнообразием и искусством приготовления. Восьмерка, сидевшая за соседним от Дронго столом, почти все время находилась в движении. Кто-то вставал с очередной пустой тарелкой, отправляясь за порцией фруктов или салатов. Кто-то увлекался жареными деликатесами, столь полно здесь представленными, а кто-то предпочитал рыбу, отдавая дань мастерству поваров, умело варьировавших рыбные и мясные блюда. Дронго, любивший плотно поужинать, получал подлинное удовольствие от этих изысков кулинарного искусства, с огорчением отмечая, однако, что заметно поправляется. И хотя он никогда особенно не комплексовал по поводу своего веса, тем не менее превышение разумной массы неприятным образом сказывалось и на его подвижности, и на его физической подготовке. Вместе с тем, при росте в 1,89 м он весил более 100 килограммов и никак не мог опустить планку ниже центнера, понимая, что будет выглядеть смешно и неестественно, если захочет сесть на слишком жесткую диету. Он поневоле обратил внимание на перебранку, вспыхнувшую между Виктором и коренастым спутником Светы, которого все называли Рауфом. «Ты пойми, — настаивал Виктор, — что все это глупо. Ты сам не можешь ничего делать, а хочешь, чтобы за тебя делали другие. Это глупо еще и потому, что ты теряешь свои деньги». «Я сам решу, что мне делать, — огрызался Рауф. Ты ничего не докажешь. Тоже мне, апостол Павел. Как будто я ничего не знаю. Это ведь ты тогда помешал нам договориться. Думаешь, сейчас мы ничего не сможем без тебя?» «Дурак ты», — зло сказал Виктор, «ничего не соображающий дурак, и помрешь дураком». «Но это еще неизвестно, кто помрет первым», — парировал Рауф. Виктор дернул рукой, и на пол упал стакан. Все повернулись в сторону спорящих. Подбежавшие официанты стали собирать осколки стекла. Побагровевший Рауф поднялся и вышел из-за стола. Почти сразу следом за ним ушла и Света. «Ну и с катертью дорога», — пробормотал Виктор. «Совсем обнаглел сука. Решил, что ему все можно». «Ты бы с ним поосторожнее», — посоветовал похожий на него напарник Юлии. «Да иди ты к черту!» «Тоже мне учитель нашелся», — крикнул Виктор, поднимаясь из-за стола. «Ты мой брат. И в любом случае должен быть всегда на моей стороне. На моей, Юра, ты слышишь? На моей!» «А что я сказал?» — обиделся Юра. «Я просто не хочу, чтобы вы с Рауфом ругались». «Идите вы все к черту!» — повторил Виктор, махнув на всех рукой. «Виктор!» — крикнула Инна, но он, уже не обращая ни на кого внимания, пошел в сторону выхода. За столом наступило молчание. «Ничего», — сказал потом его брат, — «ничего, успокоится и вернется». Дронго с интересом следил за этой компанией. Нечто неуловимо страшное висело в воздухе. Он это скорее чувствовал, чем осознавал. Много раз, сталкиваясь в жизни с трагическими случаями, происходившими с разными людьми, он научился каким-то неведомым интуитивным сознанием предчувствовать возможное развитие ситуации. «В последние дни Виктор какой-то нервный», — пожаловалась Инна. «Он всегда такой», — возразил Юра. «Ты ведь знаешь, у нас были неприятности в Америке, а сейчас еще эта история с Рауфом. Ничего, он быстро успокоится. Давайте после ужина пойдем в бассейн». «Там холодно», — возразила Инна. «По-моему, не стоит». «А вы можете купаться в закрытом бассейне», — предложил Юра. «Не обязательно идти всем вместе». «Ты пойдешь, Юля?» — спросил он свою напарницу. Та кивнула. «Только в закрытом», — попросила она. «Я тоже пойду с вами», — заявила четвертая молодая женщина, та самая, которая так резко высказалась о Викторе. Она посмотрела на своего спутника, очень молодого человека. «Ты пойдешь, Олег?» «Нет», — пожал плечами тот. «По-моему, действительно холодно. Хотя ладно, все равно сидеть в номере скучно». «Ты тоже можешь купаться в закрытом бассейне», — насмешливо предложила Инна. Там ты не простудишься». «Отцепись», — беззлобно посоветовал Олег. «Иди лучше за Виктором. Может, ему сейчас плохо, а ты сидишь с нами и лясы точишь». «А ты мне не советуй», — возмутилась Инна. «Когда мне надо будет, я сама пойду. Молодой еще советы давать. Зато ты у нас уже старая». Неприятно засмеялся Олег, поправляя свои очки. Дронго обратил внимание на очень дорогую оправу. Инна вспыхнула и, поднявшись, гневно произнесла: «Молоко еще на губах не обсохло, а лезешь куда не надо». И пошла к выходу. «Вечно ты говоришь ей гадости, Олег», — упрекнула его спутница. «Мог бы и сдержаться». Олег угрюмо молчал. Конец ужина прошел довольно невесело, и вскоре оставшиеся четверо молодых людей вышли из зала. Дронго задумчиво проводил их взглядом. Ему все меньше и меньше нравились эти гости, столь неожиданно появившиеся на тихом курорте Селиври. «По-моему, там все ненавидят друг друга», — с огорчением подумал он. «Ну и компания. Приехали отдыхать, а вместо этого постоянно ругаются и спорят. Может, они и не умеют иначе? Хорошо, что я улетаю через 2 дня. Их присутствие для меня было бы слишком обременительным». Дронго закончил ужин и, поблагодарив поваров, стоявших у столов, поднялся. И уже выходя, посмотрел на часы. Было 9:05. Он еще не знал, что уже через полчаса одного из 8 ужинавших за соседним столом не будет в живых. Он еще не знал, но, кажется, уже предчувствовал, что снова могут понадобиться все его способности. И предчувствие скорой катастрофы было самым неприятным чувством, оставшимся у него после окончания этого ужина. Глава 2. Вечером, включив телевизор, он сидел в гостиной, прослушивая последние новости по CNN. Здесь можно было смотреть итальянское, французское, американское, английское, немецкое, испанское, израильское телевидение. Менеджер отеля серьезно подумывал о том, чтобы увеличить список каналов еще на 1 и включить в него вещание на русском языке из Москвы. Дронго прослушал очередной блок новостей и, забрав очередной том своего любимого Шекли, вышел на балкон, намереваясь остаток вечера провести именно там. Расположившись в одном из кресел лицом к бассейнам, он время от времени поднимал голову, наблюдая за происходившим напротив. Несмотря на вечернюю прохладу, у бассейна еще оставалось несколько человек. Рядом, прямо около его балкона, находился открытый бассейн. Чтобы попасть в него, нужно было пройти по небольшой водной дорожке, что давало возможность всем, входившим в обязательном порядке, перед бассейном вымыть ноги. Попасть в бассейн, минуя эту водную дорожку, было невозможно. И каждый, подходивший к бассейну, снимал туфли, чтобы пройти через это своеобразное водяное чистилище. Открытый бассейн был соединен с закрытым, который, в свою очередь, сообщался с сауной, находившейся правее обоих бассейнов. Из сауны можно было подняться наверх в гостиницу, либо попасть в тренажерный зал, где стояли всевозможные тренажеры для желающих несколько поразмяться или накачать свои мускулы. Дронго видел, как к бассейну с противоположной стороны подошли его соседи по ресторану. Впереди шел брат Виктора, Юрий. Нос молодого человека был сломан, возможно, он в молодости занимался боксом. Он первым прошел водное пространство, даже не сняв свои мягкие тапочки. Затем, подумав, вернулся обратно и поднял на руки Юлию. «Нет!» — громко закричала женщина. «Не нужно этого делать!» Он перенес ее через водяную преграду, а затем, не останавливаясь, дошел до бассейна и вывалил туда женщину прямо в одежде. Задыхаясь и захлебываясь, она выбралась из воды. «Кретин!» — зло крикнула женщина. Мужчина и его друзья в ответ только громко расхохотались. Шедший следом Олег попытался повторить трюк своего товарища, но не успел схватить свою спутницу, которая, сняв туфли, быстро пробежала к бассейну. «Кира, подожди!» — закричал Олег и едва не поскользнулся при входе, попав в водяные ворота. Пятой шла блондинка, которая успешно преодолела препятствия и молча прошла к бассейну. Дронго, отложив книгу, наблюдал за этими людьми. Юлия, по-прежнему ругаясь, направилась к закрытому бассейну, следом отправилась Кира. Обе женщины вошли в помещение сауны, очевидно, чтобы просушить волосы и переодеться. Оставшаяся у открытого бассейна троица разделась и бросилась в воду. Юрий по-прежнему был неугомонен. В отсутствие своей спутницы он начал приставать к Свете, поднимая ее на руки и бросая в воду. Молодой женщине, очевидно, нравились эти забавы, так как она весело кричала и хохотала. Другой молодой человек плескался рядом, не обращая на них внимания. В дальнем конце закрытого бассейна показалась женщина. Она была в приметной ярко-красно-синей шапочке и темном закрытом купальнике. «Юля!» — закричала Света, высовываясь из воды. «Иди к нам!» Женщина отмахнулась и прыгнула в другой бассейн, очевидно, не собираясь купаться на открытом воздухе. «Не хочет идти?» — засмеялась Света. «Если ты будешь так прыгать с Юрой, она вообще никогда сюда не придет», — ядовито заметил подплывший Олег. «Ревнивая дура!» — пожала плечами Света. «Вечно у нее какие-то комплексы. Юра, давай наперегонки, кто быстрее до того борта», — предложила она молодому человеку, и тот, согласившись, быстро поплыл. И в этот момент на дорожке между бассейнами и виллой Дронго появился Рауф. «Рауф!» — закричала Света. «Иди купаться!» Но молодой человек отмахнулся и пошел вниз к французскому ресторану, находившемуся метрах в 20 от виллы Дронго за следующим домом. «Это тоже не в настроении», — смеясь, сказал Юра. «У них у всех сегодня тяжелый день. Может, у них месячные?» — спросил он у Светы и сам громко захохотал, довольный своей шалостью. Дронго нахмурился. Ему все меньше нравилась эта компания. Олег, которому стало скучно и неуютно в одиночестве, вылез из бассейна и предложил: «Давайте пойдем в другой бассейн». Но его никто не поддержал. Молодые люди продолжали резвиться вдвоем, и он, забрав свои вещи, пошел к закрытому бассейну. Войдя через открытые двери, он сложил свои вещи на стул и прыгнул в бассейн. В этот момент из сауны показалась другая женщина, позвавшая Юлю. И та, выбравшись из бассейна, пошла в сауну. «Юля, куда?» — закричал ей вслед Олег. «Не уходите, я же специально пришел в ваш бассейн». «Сейчас», — ответила Юлия. Обе женщины показались через минуту и с разбегу бросились в воду. Пока они купались втроем, первая пара вылезла из открытого бассейна. «Им, по-моему, там весело», — показала Света на купающихся. «Что-нибудь будешь пить?» — спросил Юра. «Давай», — согласилась Света, и они подошли к бару. «Два мартини», — попросил Юра бармена, придерживая рукой свою спутницу. «А где Инна?» — спросил он у нее. «Что-то на нее не похоже». «Наверное, утешает твоего брата?» — засмеялась Свет. «Она ведь как кошка, только увидит Витю и сразу выгибает спину». Они расхохотались и, забрав свои бокалы, прошли вглубь сада, где Дронго уже не мог их видеть. «Странная компания», — в который раз подумал Дронго, возвращаясь в гостиную за стаканом воды. Вернувшись на балкон, он увидел, как по дорожке поднимается Рауф, также понуро и невесело о чем-то размышляя. Дронго подумал, что он явно чем-то огорчен. Взяв книгу, он принялся было читать Шекли, но с удивлением обнаружил, что строчки сливаются. Его мысли были заняты другим. Он снова посмотрел в сторону бассейнов. В бассейне мелькали фигуры троих купающихся, в открытом уже никого не было. «Неужели эти двое все еще сидят в баре?» — с сомнением подумал он, снова возвращаясь в гостиную. Его вилла была устроена таким образом, что большая гостиная и комната выходила на дорожки, ведущие к морю, а с балкона открывался чудесный вид и на море, и на ближний бассейн, тогда как две спальни выходили на узкую дорожку позади домиков, поросшую густым кустарником и цветами. Он обычно оставлял окно в своей спальне закрытым, по привычке проверяя вечером все окна и двери. И теперь, подойдя к окну и приоткрыв его, он вдруг услышал страстный шепот двух молодых людей. «Не надо, Юра!» — просила женщина. «Но не надо!» «Какая разница?» — шептал Юра прерывисто и жарко. «Все равно твой Мавр не узнает». «Больно, Юра!» — просила молодая женщина. «Но не надо! Пожалуйста!» Очевидно, он давил ей груди, прижимая к себе. «Ну чего ты дрожишь, как девочка?» — спрашивал Юра. «Не нужно так бояться». Дронго вдруг понял, что это был голос не блондинки, с которой недавно Юрий купался, а голос Инны, той самой красивой молодой женщины, которая утром так защищала его брата. «Не нужно, Юра», — в который раз сказала молодая женщина. «Виктор может все узнать. Ты ведь знаешь, какой он бывает в гневе». «Да пошел он к черту!» — разозлился Юра. «Тоже мне страшилище. Какая разница, кто? Старший брат или младший? По-моему, ты знаешь, что он мне ни в чем не отказывает». «Ты уже получил Юлю», — сказала женщина. «Не прикалывайся ко мне, ведь я приехала с ним». «А могла бы со мной? Ты раньше не была такой недотрогой». «Ну ты и сволочь, Юрка», — убежденно сказала Инна. «Ну почему ты такой? Не любишь своего брата, а он для тебя все делает». «Тоже мне благодетель. Может, за это и не люблю. Все делает. Да он просто меня использует вместо своего помощника». «И что ты понимаешь в этом?» — презрительно сказал Юра. «Он мне нравится», — ответила женщина, пытаясь вырваться. «Убери руки. Отцепись». «Да, неприятно», — засмеялся Юра. «Может, ты больше любишь его бабки?» «Иди ты к черту», — отрезала молодая женщина. Послышался шум падения. Поднимаясь, Юрий громко ругался. Дронго выглянул в окно. Пунцовая Инна, одетая в легкое платье, под которым явно ничего не было, прошла под окном. Спустя несколько секунд, потирая ушибленное плечо, за ней поплелся Юрий. Дронго посмотрел им вслед и пошел к холодильнику доставать апельсиновый сок. В закрытом бассейне по-прежнему резвились трое купальщиков. У водяной дорожки появилась Света. «Уже поздно», — капризно сказала она. «Выходите скорее. Пойдемте лучше в бар или в казино». «Лучше в клуб», — закричал из воды Олег. «А где Юра?» — спросила Юлия. «Он оставил меня в баре и пошел что-то узнавать», — пожала плечами Свет. «Наверное, сейчас придет». «Ну, вы идете или нет?» «Выходим, девочки», — скомандовал Олег, первым выбираясь из воды. Дронго смотрел, как три молодые женщины и Олег собирают свою одежду. На этот раз они вышли не оттуда, куда входили. Все четверо прошли через открытые двери массажного салона, ведущие в тренажерный зал и наверх в отель. Сауна к этому времени уже была закрыта. С другой стороны, к отелю подходили Инна и Юрий, которых первая четверка не могла заметить. Но со своего балкона всю эту сцену наблюдал Дронго. Он в который раз подумал, что компании лучше было не приезжать на курорт. И в этот момент послышался истошный крик откуда-то сверху, где находились лучшие апартаменты отеля. Все замерли. Крик повторился. Дронго поднял голову. Теперь он не сомневался, что произошло нечто ужасное. И случившееся будет так или иначе связано именно с этой восьмеркой, прибывшей на курорт только 2 дня назад и уже успевшей вызвать у него пристальный интерес. А в самом отеле началась суматоха. Через несколько минут служащие и гости с ужасом узнали, что в отеле произошло убийство. Глава 3. Виктор лежал на полу комнаты с огромным красным пятном, расплывшимся на груди. Нож, торчавший у него в сердце, не оставлял никаких сомнений относительно убийцы, решившего покончить с несчастным именно таким страшным способом. Несколько служащих во главе с менеджером отеля, столпившись у входа в апартаменты, с ужасом разглядывали тело, сознавая, что до приезда полиции лучше не заходить. Обнаружившая мертвое тело, молодая горничная вся тряслась, повторяя какие-то заклинания. Инна прибежала на крик горничной одна из первых, и теперь вырывалась из рук державших ее подруг, которые пытались увести женщину. Света и Юля не могли ее успокоить. Мелко дрожа, словно в ознобе, плакала Кира. Трое мужчин мрачно взирали на своего бывшего товарища. Рауф и Олег хмурились, а у Юрия дрожали губы. Менеджер уже позвонил в полицию и теперь ожидал, когда приедут полицейские для осмотра места происшествия и розыска виновного. Может быть, на ручке ножа, торчавшего из груди убитого, найдут отпечатки пальцев, которые точно укажут убийцу. Дронго поднялся наверх вместе с другими посетителями и пробился сквозь толпу к двери. Ему всегда было неприятно смотреть на покойников, тем более на молодых людей, убитых столь зверским способом. Поэтому, едва глянув, он пожал плечами, повернулся и пошел по коридору, уже не обращая внимания на спешивших к месту происшествия любопытствующих постояльцев. Как он и предполагал, несчастье произошло. И теперь забота по розыску убийцы лежала на местных властях, которые должны были принимать все возможные меры, чтобы спасти репутацию курорта, сделавшего маленький город Селиври известным. Местный полицейский комиссар прибыл через полчаса после вызова. На месте происшествия уже суетились полицейские, когда грузный пожилой человек прошел в комнату и, нахмурившись, спросил, кто этот человек. «Русский турист», — быстро ответил менеджер. «Они приехали группой 2 дня назад и занимали в нашем отеле несколько апартаментов». «С ним кто-нибудь жил в номере?» — спросил комиссар. «Да», — кивнул менеджер. «С ним была жена». Или его знакомые, я не знаю. Мы обычно не проверяем такие вещи, а русские, в отличие от немцев, больше любят приезжать сюда со знакомыми женщинами, чем со своими женами. «Ясно», — проворчал комиссар, проходя в следующую комнату. В большой спальне, кроме кровати, стояли полукруглый письменный стол и стул. Комиссар сел на стул и тяжело вздохнул. Он уже оформил все документы на пенсию и считал оставшиеся дни до выхода на заслуженный отдых. Казалось, в Селиври не могло произойти ничего неожиданного. И вот такое страшное убийство. И где? На курорте, который был образцовым местом для всех окрестных районов. На курорте, который приносил основную прибыль местному бюджету и был главной достопримечательностью городка. Комиссар Фикрет Явус имел большую семью, состоящую из 5 детей, 14 внуков и любящей жены. Ему всегда казалось, что выход на пенсию будет обставлен торжественно и празднично. За столько лет безупречной службы он заслужил этот праздник. И вот теперь такое неожиданное и неприятное убийство, и это перед самым концом. Теперь он просто обязан найти убийцу, иначе этот позор несмываемым пятном ляжет на его честь. Комиссар вздохнул и в который раз подумал о несвоевременности этого убийства, словно убийства бывают своевременные и долгожданные. «Ну как мне с ними говорить?» — неприязненно спросил комиссар. «Они хоть знают турецкий язык?» «Среди них есть один татарин», — виновато сказал менеджер. «Но он плохо говорит по-русски». «Мне что, выучить русский язык?» — разозлился комиссар. «Я думал, в таких отелях бывают квалифицированные переводчики». «Наши сотрудники владеют всеми языками», — нервно доложил менеджер, «но лишь в пределах, необходимых для выполнения их основных функций. Они явно не подходят для синхронного перевода». «Не знаю», — разозлился комиссар. «Поищите среди других туристов. Может, кто-нибудь знает 2 языка». «Конечно», — кивнул менеджер и быстро вышел из комнаты. Труп Виктора, уже накрытый простыней, вынесли из апартаментов и увезли в местный морг. В комнате продолжали работать криминалисты. Комиссар подозвал одного из них. «Ну что у вас?» — спросил, доставая сигарет. «На ручке ножа никаких следов», — доложил старший группы. «Или убийца их стер, или просто был в перчатках. Там только следы крови». «А в комнате?» «Здесь много различных следов», — виновато сказал криминалист. «Мы их все исследуем. Но какой из них принадлежит убийце, этого мы не знаем». «В любом случае, зафиксируйте все отпечатки пальцев», — мрачно посоветовал комиссар, закуривая сигарету. Похоже, дело гораздо сложнее, чем он думал вначале. «Почему убийца стер следы?» — задумчиво спросил он. «Ведь, судя по всему, он действовал в состоянии аффекта. Тогда почему догадался потом стереть отпечатки?» «Здесь что-то не так. Еще раз проверьте все внимательнее». «Да, конечно», — согласился криминалист. «Но преступление вполне бытовое. Я не удивлюсь, если выяснится, что это убийство совершила его собственная жена». Таких случаев бывает сколько угодно. У меня в прошлом году был похожий. Сейчас женщинам дали слишком много воли, вот они и бесятся. А он был русский. Вы сами знаете, какие у них вспыльчивые и горячие женщины. Все, что угодно могло случиться». «Я это знаю», — поморщился комиссар. «Но как мне разговаривать с его женой, если она совсем не знает турецкого языка, а я не знаю русского?» «Попросил менеджера найти мне переводчика, но он возится, пока не может найти». «Нужно отвезти его жену в Стамбул или вызывать кого-нибудь из их консульства», — предложил криминалист. «До Стамбула целый час езды и столько же обратно. Пока приедет их представитель, она успеет прийти в себя», — рассудительно сказал комиссар. «А в таких вопросах лучше допрашивать сразу и без дипломатов, которые будут только мешать». «Все равно придется сообщить в их консульство», — пожал плечами криминалист. «Потом», — отмахнулся комиссар, — «после того, как она нам все расскажет». Они прошли в гостиную. На ковролине виднелось большое кровавое пятно, оставшееся после того, как унесли тело убитого. «Смерть наступила мгновенно», — пояснил криминалист, — «от удара ножом. В этом нет никаких сомнений, но точно я буду знать только после вскрытия. Придется вызывать патолога-анатома из Стамбула». «А где наш собственный?» «Уволился полгода назад», — напомнил криминалист. «У нас ведь уже давно не было никаких убийств». «Кто мог подумать, что здесь может произойти такое?» «Да», — согласился комиссар, — «это было самое спокойное место на всем побережье». «Господин комиссар», — обратился один из полицейских, — «вас зовут к телефону». Комиссар повернулся и поспешил к телефонному аппарату, стоявшему в спальне. «Что у вас происходит?» — узнал он нервный голос местного главы. «Убийство на курорте», — доложил комиссар. «По нашему мнению, типичное бытовое убийство. Скорее всего, жена ударила мужа после ссоры ножом. Сейчас мы как раз разбираемся с этим. По-моему, ничего серьезного». «Вот именно, по-вашему», — ядовито заметил собеседник. «Не забывайте, что у нас скоро выборы. Вы же знаете, сколько голосов набрала исламская партия по всей стране. В Стамбуле уже победил их представитель. А у нас в городе их кандидат настаивает на закрытии курорта, приносящего нам такую прибыль. Он считает курорт гнездом разврата и требует закрыть казино и все бары. Вы понимаете, какую козырную карту они получают после этого убийства?» «Понимаю», — виновато ответил комиссар. «Я постараюсь разобраться как можно быстрее». «Сообщите в российское консульство», — посоветовал ему глава местной власти, «чтобы они потом не возмущались по поводу наших действий. Мне хватает неприятностей со своими проблемами, чтобы еще выслушивать нотации министра иностранных дел». «Мы сообщим им сразу, как только допросим жену убитого», — согласился комиссар. «Не волнуйтесь, мы все держим под контролем». «Я волнуюсь и за вас тоже. Вы ведь скоро должны уходить на пенсию». «Фикрет эфенди, постарайтесь уйти достойно, чтобы у нас обоих не было проблем». Комиссар положил трубку. Конечно, его собеседник прав. Кандидат от оппозиционной партии воспользуется этим случаем, чтобы снова обличать правящий режим в Анкаре, называя их пособниками западной цивилизации и растлителями турецкого народа. Противостоять такой демагогии достаточно трудно, и исламисты уверенно набирали голоса по всей стране за счет сельских районов и городских жителей, не принимавших до сих пор перемены, происходившие в турецком обществе. Сказывались и ошибки правительства, и неудачи в экономике. «Когда придет этот глупый менеджер?» — с досадой подумал комиссар. И, словно услышав его мысли, в апартаменты ворвался менеджер курорта. «Нашел!» — радостно кричал он, словно они отыскали убийцу. «Мы нашли человека, знающего оба языка. Он согласился быть вашим переводчиком, эфенди. Он согласен». За спиной менеджера появилась высокая массивная фигура человека в темном костюме. Комиссар видел только его лысую голову. Когда менеджер сделал шаг в сторону, комиссар увидел стоявшего перед собой человека лет 40, высокого, подтянутого, смотревшего на него неожиданно насмешливыми и все понимающими глазами. «Вы знаете турецкий?» — спросил комиссар. Во всяком случае, я смогу вам переводить, комиссар, и быть вашим помощником», — усмехнулся незнакомец. «Прекрасно», — обрадовался комиссар. «Идемте со мной в комнату». Они прошли в спальню, где стоял стол и стулья. «Вы итальянец?» — спросил комиссар у незнакомца. «Живете в этом отеле?» «Да, я живу здесь», — кивнул неизвестный, — «но не в отеле. Я снимаю виллу вон там, внизу, рядом с бассейнами, но я не итальянец. Просто хорошо знаю русский и турецкий языки. Кроме того, у меня юридическое образование, и мне кажется, я могу быть вам полезен». «Прекрасно», — обрадовался комиссар. «У вас есть документы? Я прикажу официально оформить вашу помощь в качестве переводчика, и вы получите за это деньги». «Не нужно», — мягко улыбнулся незнакомец. «Конечно, документы у меня есть. У меня дипломатический паспорт». Он достал паспорт и протянул его комиссару. Тот открыл зеленый паспорт и прочитал имя неизвестного. «Ну, прекрасно», — снова проговорил комиссар. «Это даже лучше, чем я думал. К тому же у вас и юридическое образование. Вы когда-нибудь принимали участие в расследовании подобных происшествий?» «Очень много раз, комиссар». «И всегда успешно?» «Не всегда», — снова улыбнул. «Все зависело от...» «Но в данном...» «А перевод?» — строго напомнил комиссар. «Я согласно кивнул добровольный помощник». «Мне бумаги и ручку», — крикнул комиссар своему помощнику, вернувшись к сидевшему рядом с человеку, уточнил. «Как мне к вам обращаться?» «Называйте меня просто Дронго», — попросил незнакомец. Согласно кивнул. «Ну, когда, наконец, мне принесут все, что нужно?» — снова закричал он. Глава 4. Они сидели за столом в ожидании первого свидетеля. Комиссар нетерпеливо посматривал на часы. Прежде всего, ему хотелось допросить жену погибшего. Несмотря на то, что Инну сейчас отпаивали в медпункте разного рода лекарствами, комиссар настоял, чтобы ее привели к нему первой, надеясь допросить женщину до того, как она оправится от шока. Измученная молодая женщина предстала перед комиссаром и Дронго в том самом наряде, в котором Дронго видел ее во время прогулки к морю. Она испуганно вскрикнула, когда, входя в апартаменты, увидела кровавое пятно на полу. Под платьем по-прежнему ничего не было, и, понявший это, комиссар нахмурился. Он не одобрял подобного вызывающего поведения иностранцев, но предпочел сделать вид, что не заметил столь легкой одежды женщины. Его молодой помощник, густо покраснев, не поднимал на женщину глаз, записывая ее ответы. «Добрый день», — начал комиссар. Дронго исправно переводил. «Я приношу вам свои соболезнования. Вы его жена?» Переводя последний вопрос, Дронго уже знал ответ, но ему все же было интересно услышать, что именно ответит молодая женщина. «Я его подруга», — сказала она. «Она его близкая и знакомая», — перевел Дронго. «Насколько близкая?» — уточнил комиссар. Дронго спросил. «Мы жили вместе», — пояснила Инна. «Неужели вашего идиота ничего не интересует, кроме этого?» Дронго усмехнулся. «Простите, сударыня, но, обращаясь к нам, будьте любезны разделять нас и наши вопросы. Я только помогаю комиссару более точно понимать ваши ответы». «Как я понимаю, вы не знаете турецкого языка, а комиссар не говорит по-русски. Поэтому я здесь. А вообще-то я такой же турист, как и вы». «Извините», — выдохнула Инна. «Эта смерть Виктора так на меня подействовала». «О чем вы говорите?» — спросил комиссар. «Она интересуется, кто я такой. Я объяснил ей, что всего лишь ваш переводчик», — пояснил Дронго. «Спросите, где она была в момент убийства?» — уточнил комиссар. «Я гуляла по саду», — ответила Инна, спускалась к морю. И когда услышала крики, была внизу у отеля. Сразу поднялась наверх и нашла здесь несчастного Виктора. «Когда она с ним рассталась?» Дронго задавал вопрос от имени комиссара и переводил ответы молодой женщины. Сразу после ужина он решил подняться в номер, а она пошла немного погулять перед сном. «Кто-нибудь видел ее, когда она гуляла у моря в момент убийства? Или она кого-нибудь видела?» Переведя эти вопросы, Дронго с напряженным вниманием ждал ответа. Но Инна, несколько смутившись, все-таки сказала: «Нет, я не видела никого, и меня никто не видел». «Вы гуляли по центральной дорожке?» — спросил комиссар. «Да, сначала по центральной, а потом возвращалась по другой дорожке, за домами». «И никого там не встретили?» «Никого», — чуть поколебавшись, ответила Инна. Чуткое ухо комиссара уловило ее некоторое замешательство. Все-таки он был очень опытным специалистом. И потому уточнил еще раз: «Может быть, вы случайно видели кого-то из своих знакомых?» «Нет», — уже более твердо ответила женщина, выслушав перевод вопроса. «Я никого не видел». «Они не ссорились с покойным?» — решил изменить тактику комиссар. «Нет, мы любили друг друга. Если он считает, что я убила, то напрасно теряет время», — снова вспылила Инна. «Я говорю правду. В момент убийства я здесь не была и не могу знать, кто мог это сделать». «Кроме вас, на курорте были и ваши знакомые. Вы приехали все вместе?» — спросил комиссар. «Да, все восемь». «Вы вместе работаете? Или вы родственники? Или соседи?» «Мужчины работают вместе. Виктор и Юрий — братья, владельцы фирмы. Рауф — их компаньон. А Олег, по-моему, занимает какой-то финансовый пост, но точно я не знаю». «А ваши женщины?» «Они просто подруги», — отмахнулась Инна. «Ничего серьезного». «Все ничего серьезного?» — спросил Дронго уже от себя. «У нас свободная любовь», — немного нервно ответила молодая женщина. «А почему это вас так интересует?» «Он, по-моему, не задавал мне вопроса про наши отношения». «Он еще задаст его», — пообещал Дронго. «Просто я хочу объяснить ему характер ваших отношений». «Свободный характер», — пояснила она. «Она говорит, что между мужчинами и женщинами в их группе были свободные отношения», — пояснил Дронго. «Здесь не было ни мужей, ни жен». «Безобразие», — пробормотал комиссар. «Типичное падение нравов. Эти иностранцы ничего хорошего нам не привезут». «Простите», — вспомнил он про Дронго. «Конечно, не все иностранцы». «Ничего», — усмехнулся Дронго. «Ничего страшного, я не обиделся. И потом я приехал на курорт совсем один и даже немного завидую этим молодым людям. Их такие прекрасные спутницы». «А потом они еще удивляются, что их убивают», — сказал комиссар. «При таких отношениях может случиться все, что угодно». «Вы абсолютно правы, комиссар», — согласился Дронго. «Но все равно я немного им завидую». Мужчины улыбнулись друг другу, а Инна нервно потянулась за сигаретами. «Пусть она посмотрит, все ли на месте», — предложил комиссар. «У ее друга были деньги или ценности?» Инна недоумевающе оглянулась. Ей только теперь пришло в голову, что убийство могло быть связано с ограблением. Пробравшийся в их апартаменты убийца мог заинтересоваться ее ценностями или деньгами Виктора. Она осмотрелась. «Мои вещи лежали там», — показала она на тумбочку рядом с кроватью. «Вы разрешите?» — спросил Дронго у комиссара, шагнув к тумбочке. Наклонился, открыл дверцу, достал небольшую шкатулку, протянул ее Инне. Она внимательно все просмотрела. Часы, браслет, две пары сережек, кольца. Да, все было на месте. Помощник взял шкатулку, положил на стол. «Все в порядке?» — кивнула она. «У меня ничего не пропало. Надеюсь, их у меня не отнимут?» «Нет», — успокоил ее Дронго. «Они просто все перепишут. У них такой порядок, чтобы потом вы не подали претензии на пропажу своих вещей». «А у вашего друга ничего не пропало?» — спросил комиссар. «У него были какие-нибудь ценности?» «У него были часы Rolex», — кивнула женщина. И вдруг ошеломленно посмотрела на них. «Да, конечно. У него были ценности, у него были деньги, много денег. Он всегда возил с собой наличные». «Какая сумма у него была?» — нахмурился комиссар. «Неужели версию о бытовом преступлении придется отбросить, и вместо нее появится версия об убийстве с ограблением? Тогда о будущем курорта можно будет и не мечтать. По-моему, 50 или 100 тысяч долларов», — ответила женщина. «Сколько?» — ахнул комиссар. У него была с собой такая сумма наличными? Женщина удивленно посмотрела на него. «Чего он так нервничает?» — спросила Инна у Дронга. «Считает, что это слишком большая сумма?» «Фикрет эфенди», — пояснил, сдерживая улыбку Дронга. «У русских свои правила. Они не доверяют кредитным карточкам и предпочитают носить наличность с собой. У них просто такие привычки». «Но 50 000 долларов?» — простонал комиссар. «Это колоссальная сумма!» «Ну, только не для них», — объяснил улыбающийся Дронго. «В России их называют новыми русскими. Это миллионеры, сделавшие свой бизнес на разнице цен внутреннего и внешнего потребления на газ, нефть, разного рода цветные металлы. Многие из них сказочно разбогатели за несколько месяцев, став обладателями многомиллионных состояний. Поэтому они не привыкли считать деньги и обычно возят с собой их пачками». «Неужели вам это непонятно?» «Не очень», — признался комиссар. «Убитый был миллионером?» «Убитый был новым русским», — снова пояснил Дронго. «И он не привык считать свои деньги. Чтобы жить на таком курорте, нужно иметь много денег. Вы знаете, сколько стоят такие апартаменты в сутки?» «Вы, по-моему, тоже не бедный», — напомнил комиссар. «Сколько стоит ваша вилла?» «Согласен», — рассмеялся Дронго, «но я зарабатываю несколько другим способом. Ну, во всяком случае, я не заказываю себе в номер черную икру и фирменный коньяк в 3 часа ночи и не ношу часов Rolex». «Да», — вздохнул комиссар, «наша оппозиция говорит, что этот курорт нужно закрыть. Он настоящий рассадник разврата и растления нашей молодежи». «Иногда мне кажется, что они говорят правду. Спросите, где убитый держал свои деньги?» «Где Виктор держал свои деньги?» — перевел Дронго. «В дипломате», — пояснила Инна. «Он привез его с собой из Москвы, а потом переложил в сейф». «В апартаментах были вмонтированные сейфы, которые запирались с помощью кода, известного только владельцу номера». «Позовите менеджера», — приказал комиссар, обращаясь к своему помощнику. «И вскройте сейф. Мне нужно знать, что там находится». Помощник кивнул и быстро вышел из комнаты. «У вашего друга были столкновения с другими членами вашей группы?» — спросил комиссар. Дронго перевел дословно, ожидая, что именно скажет молодая женщина. «Нет», — снова чуть поколебавшись, ответила она. «У нас в группе были ровные, приятные отношения. Никаких споров не было. Мы приехали сюда отдохнуть все вместе». «Вы работаете в фирме вашего друга?» — спросил комиссар. И Дронго переспросил у Инны, чем она занимается. «Я манекенщица», — пожала плечами молодая женщина, словно это должно было быть известно и без ее слов. «А с Виктором мы просто друзья». В комнату вошел менеджер с целой связкой ключей и еще техник отеля. В сопровождении помощника они подошли к сейфу и несколько минут провозились у дверцы, и только затем менеджер с торжествующим видом открыл дверцу. В сейфе лежали 4 плотные пачки денег и 2 открытые. Все было на месте. «Пересчитайте», — оживленно попросил комиссар. «Все-таки версия ограбления сразу улетучилась. Это значительно улучшило его настроение, и он с новой силой напал на молодую женщину. Еще раз вспомните, кто мог видеть вас во время вашей прогулки к морю. Это очень важно для вас, иначе я не смогу вам поверить». Женщина достала следующую сигарету и молча закурила. Она явно не собиралась ничего говорить. «Отпустите ее», — посоветовал Дронго. «Я могу быть ее свидетелем. Я видел ее на дорожке, когда она шла к морю. Моя вилла находится как раз на полпути между отелем и морем». «Вы действительно видели?» — недоверчиво спросил комиссар. «Ну, конечно. Я видел ее, когда она возвращалась с моря. И, кстати, была не одна. И вообще, мне кажется, что нам следует объединить наши усилия, комиссар». «Что вы хотите этим сказать?» «Не понял Фикрет Явус». «Я частный детектив». — улыбнулся Дронго. «И думаю, я сумел бы вам помочь, если мы, прежде чем допрашивать следующего свидетеля, немного поговорим». «Почему же вы до сих пор молчали?» — воскликнул обиженный комиссар. «Ну, я полагал, что моя помощь понадобится только в качестве переводчика, но вы правы. Видимо, я ошибался. Дело в том, что это очень интересная группа. Практически все приехавшие сюда люди не любили убитого. И меня совсем не удивляет, что был убит именно он. Сегодня я весь день был свидетелем их разговоров, и мне кажется, что Виктор был просто обречен». «Как интересно!» — воскликнул комиссар. «Может, мы действительно сумеем найти убийцу с вашей помощью, но учтите, мистер Дронго, что расследование веду здесь я, и ваша задача — только помогать мне». «Безусловно», — кивнул Дронго в ответ. Глава 5. После того, как Инна ушла, они остались вдвоем, и Дронго рассказал комиссару о некоторых своих наблюдениях. «Все дело в том, — пояснял он, — что эта группа представляет собой довольно интересную компанию. Сегодня утром я был свидетелем разговора, состоявшегося между женщинами. Они спорили о том, что из себя представляет убитый. И единственный человек, который хоть отчасти защищал убитого, была как раз его подружка. Только она уверяла, что он совсем не так плох, как о нем говорили все остальные. При этом одна из женщин вообще назвала его дерьмом. Вы представляете, как нужно ненавидеть человека, чтобы называть его так в присутствии его собственной подруги?» «И она не стала опровергать этого мнения?» «Ну, во всяком случае, не особенно бурно протестовала», — вынужден был признаться Дронго. «У вас есть какие-то конкретные подозрения?» — спросил Фикрет Явус. «Пока нет. Но я попытаюсь изложить вам происшедшие сегодня в этой группе события в той последовательности, в которой я это видел и слышал».